Так произнес он, и смех по собранию веселый раздался. Несторов сын получил последнюю бега награду. Взял и к ахейским мужам, улыбаясь, так говорил он: «Знающим всем говорю вам, друзья, что всегда, как и ныне, боги бессмертные чествуют смертных, старейших летами. Сын Айлеев меня годами немногими старше, сей же из прежнего рода, от прежнего племени отрасль. Но зелена, говорят, Одиссеева старость, и трудно в беге с ним спорить ахейским героям, кроме Ахиллеса». Так говорил, прославляя Пелеева быстрого сына, но Ахиллес немедленно сам отвечал Антилоху: «Друг Антилох, твоя похвала не бесплодную будет, злата к награде твоей полталанта еще прибавляю». Так произнес и вручил, и юноша, радуясь, принял. Тут Ахиллес быстроногий, копье длиннотенное взявший, вынес на поприще, вынес и щит, и шлом светозарный, весь Сарпедонов доспех, с пораженного взятый Патроклом. Стал, наконец, перед сонмом, и так говорил аргивянам: «Ныне подвижников двух вызываем, отлично могучих, в бранный облекшись доспех, ополчившись пронзительной медью, выйти один на один и измерить их мощь пред народом. Кто у другого скорее пронзит благородное тело и сквозь доспехи коснется и членов, и крови багряной, тот победитель. Тому подарю я сей нож среброгвоздный славный фракийский, который похитил я со Старопея. Что до оружий, подвижники оба их вместе получат, вместе под сенью моей, и блистательный пир им устрою». Так говорил, и поднялся великий Аякс Теламонит. Быстро по нем и Тидид восстал, Диомед нестрашимый. Скоро в концах отдаленных народной толпы ополчася, оба они на средину выходят, пылая сразиться. Грозно друг на друга смотрит, страх обымает Ахеен. Быстро сошедшись, они, устремленные друг против друга, трижды бросались и в рукопаш трижды оружием шиблись. Сын Теламонов копье сопротивнику в щит круговидный вбил, но тело не тронул. Оно защищалось броней. Сын же Тидеев поверх семикожного круга щитного выи Аякса грозил беспрестанно сверкающим жалом. Все, трепеща за Аякса, вскричали ахейские мужи: «Бой прекратите, равные взять им велели награды». Но Ахиллес Диомеда ножом наградил среброгвоздным вместе с ножнами его и с ремнем красиво краенным.